Антверпен, 1886. В живописном классе значительно лучше. Поразительно, мои этюды, если их сравнить, не имеют почти ничего общего с вещами здешних людей. Их фигуры обладают приблизительно тем же цветом, что и тело. И если рассматривать их вблизи, производят очень точное впечатление. Если отойдешь, все становится неприятным и плоским. Все это розовое, светло-желтое и прочее, само по себе очень нежное, дает тогда жесткий эффект. То же, что я делаю, зелено-розовое, желто-серое, черное и много нейтрального, кажется на близком расстоянии написанным красками, которых и назвать нельзя. Но если несколько отступить, все это уже на палитре. Вокруг фигур есть воздух, и на них падает некий зыбкий свет. Кроме того, в данном случае говорит даже мельчайшая крупинка краски, которой при случае наносится лессировка. Чего, однако, мне не хватает, это опыта. Мне надо бы написать 50 таких этюдов, и тогда, кажется, у меня кое-что получится. Кладка красок сейчас еще требует слишком много труда. У меня нет в этом достаточно навыка. Приходится чересчур долго искать и замучивать вещь. Это, конечно, вопрос длительной проработки. Мазок должен класться тотчас же, как он только мелькнет у тебя в голове. Есть тут отдельные люди, которые, увидя мои рисунки и заинтересованные моими крестьянскими фигурами, сейчас же начали рисовать обнаженную модель, сильно ее моделируя, сильно кладя тени. Мне показывали один из этих рисунков, и мы обсуждали его. Он был полон жизни, и вообще-то был лучший рисунок, какой я только видел у здешних людей. А знаешь, что здесь с ним сделали? Преподаватель Зиберт настоятельно пригласил к себе одного из них и сказал ему, что если он еще раз осмелится рисовать в такой манере, это будет воспринято как насмешка над учителем. Видишь, как тут обстоит дело? Это, однако же, неплохо, и нечего на это злиться, надо только делать вид, будто тебе очень хочется освободиться от этой скверной манеры, но, к несчастью, ты все равно в нее впадаешь. Фигуры, нарисованные ими, почти всегда грузные и падают вперед, вверх ногами. Нет ни одной, которая стояла бы на ногах, а между тем такая устойчивость должна быть самым первым делом на самой первоначальной ступени работы.